Текс, делать мне тут без инструмента все равно нечего. Инструмент есть у Нура Белански, я знаю, что есть. Тут два выхода, или выкрасть его, что очень сложно с моими ухудшимися физическими параметрами, воровать одной рукой тяжело, или договориться с Нуром. Помнится, в прошлый раз это удалось, хотя тот все равно собирался меня кинуть, все отобрать и сделать меня своим зургом. С учетом того, что и сейчас он лишен этих специалистов, не думаю, что нам удастся договориться. А вот вылечить он меня сможет, помнится, у того была лечебная капсула. Нур еще хватался, что она у его семьи уже лет 20. Лечебная капсула — это, конечно, не реаниматор, но тоже способная отращивать конечности, только вот уж больно долго она это делает, хотя и качественно. Однако все же с реаниматором ей не сравнится, от бедной жизни Нур ею пользуется, выхода другого нет. Специалистов по взлому челноков и ботов у него нет, хотя он их и активно ищет. Ну а почему он охрану вокруг космопорта строит, цепь сторожевых вышек? Так это понятно, нашли как-то его люди два свежевскрытых челнока, кто и когда до сих пор найти не могут, вот тот и забеспокоился, стал охрану усиливать. Весь космопорт Нур считал своей личной вотчиной, пусть и дальше так считает, а вот инструмент нужно красть, другого выхода нет. Не договорюсь я с Нуром Белански, никак не договорюсь. Вот так, сидя на траве сложив ноги, я вслух и размышлял, задумчиво рассматривая бот. Вскрывать его я пока не планировал. Дело в том, что я не знаю, что внутри, может, он пуст как скорлупка, тратить силы на взлом не хотелось, а вот тот, который я уже вскрывал, как мне известно, вполне себе имел все оснащение. Так что дело встало за инструментом, которое у меня отсутствовало. Причем мне нужен не только инструмент, но и переносной источник питания, чтобы задействовать шлюзовую бота. Вручную мне его просто не открыть. Был бы резак, прорезал бы броню, где у бота имелась самая тонкая броня, мне было известно, но резака тоже не было. Прикинув все за и против, а выхода другого все равно не было, я встал и быстрым шагом, иногда переходя на бег, направился в сторону поселения Нура Белански, и чем дальше я шел, тем чаще мне встречался разный мусор и следы жизнедлительности людей. То есть посещали эти окрестности жители поселения, еще как посещали, вот я и снизил скорость движения, зорко поглядывая по сторонам. Между прочим, не зря, в стороне промелькнула ватага детей, старше меня лет на 5. Упав в высокую траву, я стал им незаметен, и те прошли мимо, так меня и не обнаружив. Нормально, немного осталось. Дальше я двигался перебежками, внимательно поглядывая по сторонам. Когда выбрался на окраину космопорта, где и находилось поселение, нашел неплохое место для наблюдения, оттуда меня было практически не видно, черта с два обнаружишь. Я стал наблюдать за жизнью поселения. Почти сразу мое внимание привлек большой ангар, гараж для автотехники Нура Белански. Через открытые ворота я частично рассмотрел, что стояло внутри. Там находилось три багги с пулеметными турелями, это патрульные машины, и четыре грузовика. Еще была ширма из тяжелой черной материи, что закрывало треть ангара гаража, и что находилось за ней, я не видел, наверное, тоже какая-то техника. Еще одна машина стояла у особняка самого Нура, его личное транспортное средство. Это был джип для ночсостава, кажется, назывался он «Фокс». Помнится, когда в прошлой жизни я вскрывал по договоренности с Нуром челноки, автотехники у него было куда больше. Возможно, часть транспорта была куда-то отправлена, тут попробуй угадай, вроде людей маловато, из взрослых только в охране, так что вполне возможно, что часть его вооруженной бригады действительно на выезде. Нур Белански также предоставлял торговцам охрану, даже тут деньгу зарабатывал, говорю же, отличный делец. В животе отчаянно сосало, очень хотелось есть, однако машинально массируя живот, я пристально наблюдал за ангаром-гаражом. Все, что мне нужно, находилось в нем, оснащение отличное, да вот беда, гараж находился под сигнализацией, она на воротах была. Примитив, для меня не проблема, но нужно быть осторожным. Силы еще были, несмотря на то, что я питался не очень хорошо в последнее время, вернее, мне удалось лишь напиться на подходе к космопорту, но с той поры прошло немало времени, я чувствовал, кроме острого приступа голода и сильную жажду, однако бодрился и все чаще поглядывал на небосклон, когда же, наконец, стемнеет. Для последующей работы мне требовалась темнота. Ладно, хоть не придется ждать, когда все уснут, как стемнеет, так и буду действовать. Причина такого решения в том, что и ночью работы тут не заканчиваются, часть людей, конечно, спит, но есть и те, кто работает ночью. С наступлением темноты свое место наблюдения я не покинул, жизнь поселения действительно не прекратилась, горели фонари освещения. Послышался знакомый свист маневровых движков челнока, и у одного из 10 больших ангаров сел грузовой челнок. Вот около него и мельтешили люди и ревели моторами хаверы, шла разгрузка. Судя по тому, что на всех трех постоялых дворах находились машины торговцев, торговля у Нуро-Белански шла вполне себе активно. Задумчиво посмотрев на суету у челнока, я задумался и, кивнув сам себе, покинул место наблюдения и двинул к нужному ангару. Эта суета и шум заглушат мои действия, что мне и нужно. На полпути я забрел на свалку поселения, давно ее приметил, там после недолгих поисков, больше на ощупь искал, подобрал пару железяк и двинул к гаражу. В поселении собак хватало, на свалке они тоже были, принюхивались ко мне тревожно, но особо никаких действий не предпринимали. Собаки были приучены к тому, что в поселении часто бывают чужаки вроде торговцев, так что для вида немного поворчали, что я на их территорию забрел, но не тронули, как я и рассчитывал. Сами ангары находились с краю поселения, что облегчало мне дорогу до гаража. Там, добравшись до задней стены ангара, морщась от густой вони застаревшей мочи, видимо, местные, не особо себя утруждая, бегали справлять сюда малую нужду, я осмотрел датчики на стене. К моему удивлению, те хоть и работали, но ставил их явно кто-то криворукий. Короче было насколько мертвых зон, докуда те не добивали, вот там одной железкой, используя ее как монтировку, я отогнул немного железный лист ангара и с трудом залез внутрь. Чуть головой не стукнулся в стеллаж, он, оказалось, стоял у этой стены. Пришлось отодвигать разный мусор снизу и выбирать внутрь. В гараже света не было, хоть глаз выколи, да и охраны не имелось. Нуро-Белански, конечно, был продвинутым челом, однако оборудование охраны и сигнализации тоже недолговечны. Трудно их найти и использовать. Дальше я действовал на ощупь, наткнулся на какой-то предмет, ощупал и понял, что это бампер одной из багги. Мне эта машина не нужна, поэтому пошел дальше. Дважды стукался ногами о какие-то выступающие железки. Очень больно ударился пальцами левой ноги о неизвестный выступ, пока не набрел на хавер. Чуть в смотровую яму не свалился со слепута. Возрадовавшись, тут же взлетел в кабину, та не заперта была, и включил освещение в кабине. Этот неяркий свет, что явно не выбивался наружу, позволил мне, наконец, нормально осмотреться в ангаре. Сперва я изучил сам хавер и его ящики для инструментов, боезапас там был, но не инструмент, а после этого устремился к небольшому закутку, где стояли станки и был разложен инструмент. Видимо, именно тут работал тот умерший зурк, его место. Отлично, надеюсь, я тут найду все, что мне нужно. На виду лежало мало инструмента, поэтому я стал вскрывать ящики железного стола, сваренного каким-то неумехой. Криво получилось. Правда, ящики получились вполне, да еще с замками. Согнув проволоку, я по очереди открывал ящики и осматривал содержимое. Во втором была самая дорогая находка, аж 3 тестера техника, то ни одного, то сразу 3. Правда, один оказался нерабочим, да и 2 других почти разряжены. Но шнуры питания были на месте, так что, сбегав к хаверу, где я включил освещение кабины и поставил оба на зарядку, после этого я рванул обратно к закутку погибшего зурга. Надо сказать, тот собрал отличную коллекцию инструментов, не все мне было нужно, часть вообще самоделками были, но все основное я собрал. Особенно порадовал планшет с его наработками. Что плохо, в гараже не было переносного истопника питания, да и резака не нашел. В принципе, я не отчаивался, все равно столько находок было, что мне не утащить, раз 10 придется бегать, чтобы все вынести, поэтому я решил угнать один из хаверов. Осмотрев все 3, что стояли в гараже, те, что у челнока грузились, принадлежали торговцам, еще один куда-то уехал под самый вечер, видимо, проводил смену охраны. Кузов был полон, женщины и дети. Нормально, в принципе. Кстати, чуть позже Нуро-Белански закупит большую партию камер наблюдения и установит их на вышках, так что округа космопорта будет полностью взята под контроль, и большая часть жителей поселения будет освобождена от этой работы. Останется несколько операторов, что будут наблюдать через камеры за окрестностями, до группы быстрого реагирования на случай попыток проникновения. Я тогда через эту линию безопасной без проблем буду проходить, а пока что есть. Кстати, я все же заглянул за ширму, удивившись тому, что обнаружил. Подняв тяжеленный полог, Я проскользнул на другую сторону и замер, рассматривая при свете с экрана планшета две бронированные боевые машины. Фонарика в гараже я так и не нашел, вот и пользовался планшетом. Это были бронетранспортеры «Сарацин». Причем одна в редкой модификации с безоткатным орудием. Помнится, экземпляры с безоткатным орудием заказали немного, 150, в войска они не пошли и все машинки были отправлены в бункер ГО на склады долгого хранения. Не знал, что этот редкий экземпляр имелся и на «Зори». Вторая машина была обычным бронетранспортером с башней небольшой пушки, спаренной с крупнокалиберным пулеметом. Обе машины могли брать до полутора десятков тяжело вооруженных бойцов, были неприхотливы в использовании и ремонте, однако прикинув, что выбирать, понял, что брать нужно «Хавер». Тем более проверка показала, что бронетранспортеры заперты. Взломать их не проблема, но с «Хавером» все проще, да и не нужна мне броня. Кузов отобранного самого свежего «Хавера» был пуст, однако это ненадолго, достаточно быстро я стал заполнять его разными ништяками. Более того, с некоторым трудом вскрыв приборную панель, одним из тестеров нашел неработающие блоки и, используя другие машины в качестве доноров запчастей, привел отобранную машину в некоторый порядок. В полный приведу, когда обе руки будут, хорошо хоть эту мелочь сделал. Причем замаскировал все следы, как будто не трогал другие машины. На самом деле я их привел в негодность, кроме бронетранспортеров. Даже плохой зурк вернет их в строй за пару дней, так что Нур позлится и постепенно успокоится. Хотя, зная Нара Белански, уверен, он будет долго искать вора, что его ограбил, имидж требует, и тут он прав, я сам такой. Причем он может использоваться свою машину для погони и оба сарацина, если они на ходу, но главное — челнок, от него я не уйду, хотя некоторые идеи были, поэтому и торопился убраться. Еще одна причина для спешки – это скорое возвращение «Хавера» со сменой, вот-вот будут тут. Все же я не успел. Пришлось быстро замаскировать следы своих действий и, забравшись в кабину выбранного «Хавера», готовясь на случай обнаружения запускать движок и бежать, но не понадобилось, неизвестный водитель загнал свою машину на свободное место, охранник, что стоял у ворот, проследил, как тот запер створки и остался на месте. Именно из-за этого часового я все работы проводил в полной тишине, даже когда стукался конечностями, ругался мысленно, хотя было желание орать от боли. Ничего, приноровился и все сделал. Когда ворота были заперты, я снова включил освещение кабины и продолжил сбор нужных материалов и оборудования, мысленно пробежавшись по тому, что уже было складировано в кузове и кабины небольшого «Хавера» разведывательной модификации. Да, тот самый с увеличением кабиной, одной модели с тем, что я взял трофеем и который отжал себе староста. Он тут был самым новым и незаезженным, как другие. Видимо, его использовали редко, берегли. Было бы у меня больше сил, я бы в кузов еще и топливные стрежни погрузил для него, однако весили они по 10 килограмм, а это для меня уже непосильная задача, да еще когда приходится действовать одной рукой. После долгих раздумий, я все же решил попробовать повозиться с одним из сарацинов. Да, меня не устраивал его не такой и большой боевой отсек, но один жирный плюс у бронетранспортера был: он мог пересекать водные преграды вплавь, в корме имелся водомет. Исследовав оба с помощью тестера, я почти сразу отступил. Один нерабочий, движок похоже был снят, а второй, тот, что с безоткатным оружием, хоть и был на ходу, но мне потребуется слишком много сил, чтобы привести его в порядок. Проще говоря, убит тот был до предела. Бронехлам, если проще. Что ж, «Хавер» так «Хавер». Убедившись, что все, что нужно, погружено, я еще раз напился из-под крана, в углу был рукомойник, наполнил все емкости, найденные в гараже, водой и отнес их в «Хавер». В машинах я нашел 6 канистр и 4 фляги. Приходилось наполнять фляги и с ними бегать в кузов грузовика, сливая в канистры. Полные канистры в кузов я просто не подниму. Запасы воды были пополнены. Да что это, я даже поесть смог. В двух машинах обнаружился сухпай, один уже пованивал, но я все равно его съел. В другом, кроме местной пищи, было 3 солдатских сухпайка, их я тоже взял. Когда все было готово, я прокрался к створкам и прислушался. Нет, часового не слышно, хотя я был уверен, что он стоит тут же или прогуливается у ворот. Нет, все же не слышу. Добежав до своего «Хавера», я запустил двигатель и, отогнав его задом к воротам, уперся кормой и дал газу. С треском ломающегося запора ворота распахнулись, при этом я снова дал газу и, с разворотом развернувшись, ударил по тормозу при заносе и втопил педаль газа. Вокруг стоял крик, часовые подняли тревогу, да было поздно, не включая освещение. Я пролетел по одной из улиц поселения и, вырвавшись на дорогу, сметя мощным бампером блокпост с крупнокалиберным пулеметом, еще не хватало, чтобы те меня обстреляли, рванул по дороге дальше. Нет, по мне, судя по удару пуль по металлу, стреляли, еще как палили, только из легкого ручного оружия, ничего серьезного, однако ушел, машина в порядке, кузов, как и у всех этих моделей, бронирован, как в принципе и кабина, так что я был в себе уверен. В одном месте, пролетев мимо вышки, я свернул и углубился на территорию парковки, лавируя между судами. Двигался почти всю ночь, фары выключил, но габариты, чтобы не врезаться, оставил. Наконец, когда пересек парковку, практически выбравшись на другую сторону, загнал грузовичок под корму бота, чтобы сверху его не рассмотреть было, и заглушил все системы. Я находился неподалеку от того места, где стоял нужный мне бот спасателей, вот только искать его в такой темноте, это что иголку в стоге сена. Честно говоря, я немного заблудился. Несмотря на усталость, адреналин перестал вырабатываться, так что на меня навалилась апатия и усталость, но я заставил себя встряхнуться и, выбравшись наружу, подхватил рюкзак, он был найден в гараже, покидал в него самое ценное и отправился подальше от машины. Рюкзак я спрятал под заросшим кустарником днищем одного из челноков, вернулся, набил котомку другим оборудованием и проводами и сделал еще один схрон. Мало ли найдут грузовик, и я останусь ни с чем. Кстати, его реально нужно спрятать. Осмотрев бот, под которым укрыл машину, определил, что тот грузовой и, достав комплект оборудования, я не все унес, все что нужно для вскрытия находилось в машине, прокинул кабель до шлюзовой и задумался, задрав голову. Пришлось перегонять грузовик к шлюзовой, лестницы у меня не было, а до него метра четыре было. Забравшись наверх тентованного кузова, в тенте были армированные нити, что и позволяло его так долго использовать и, дотянувшись, открыл крышку лючка. Посмотрев клавиатуру и щель для карты открытия входа на бот, я подключил питание к пульту и вставил в приемник для карты разъем от планшета. Что плохо, у меня не было написанных для взлома программ, так что попробуем открыть на шару, пока искин бота не проснулся. У подобных моделей ботов, а это была Искра, был программный глюк, которым часто пользовались угонщики ботов. Если подать внешнее питание и активировать открытие шлюза до того, как проснется искин, створки откроются. Там дальше искин взламывали и бот угоняли. Сейчас я решил воспользоваться этим глюком. Тем более на планшете погибшего зурга была программа адаптации для открытия разного оборудования. Для шлюзовой бота она тоже подходила. К счастью, бывшие владельцы бота не стали ставить программные адаптеры и не убрали эту проблему. Мотор Хавера взвыл, для его мотора слишком много энергии затребовалось для открытия шлюзовой нараспашку. Ладно, хоть мне удалось блокировать разворачивание лестницы, да и как ей развернуться, тут Хавер мой стоял. Как только в обеих створках появились щели, позволяющие мне пройти, я сразу же вырубил питание. Еще не хватало сжечь оборудование Хавера. После этого, подтянувшись и закинув правую ногу, перевалившись на бок, я лег на спину, на ребристом полу шлюзовой бота, дав себе пару секунд отдыха. Вскочив на ноги, я включил экран планшета. К сожалению, как уже говорил, в гараже фонарика я так и не нашел, и двинул в сторону рубки. Там открыл шахту, с большим трудом открутив болты, и отключил искин от питания. Все, теперь он мне не помешает. Дальше я действовал как можно быстрее. Скоро расцветет, так что стоит поторопиться. На случай повреждения искина и рубки создателями этого типа ботов была учтена возможность работы судового оборудования без контроля искина, в ручном режиме, если кому непонятно. Быстрым шагом я спустился в небольшую реакторную и со вздохом осмотрев реактор, стал дергать за ручку холостого пуска. Да, моих детских сил для этого явно было недостаточно, приходилось, упираясь обеими ногами в блок реактора, резко распрямляться, дергая рукоятку холостого пуска. Чуть последнюю руку из сустава не выдернул. К счастью, после 12-й отчаянной попытки реактор запустился. Реакторный стрежень в нем был новенький. На несколько лет хватит, если экономить, то лет на 10, я не стал дожидаться, когда реактор выйдет на режим, полежал на полу бота, дожидаясь, когда сердце перестанет колотиться и пот подсохнет на коже, а то весь обливался, и поспешил в трюм. На ходу ежился от холода, На борту бота было прохладно, а я как был в одних брюках, так в них и оставался, да еще босиком. В гараже одежды мне найти не удалось, но было одеяло, в него я и кутался во время угона, сейчас же оно осталось в кабине грузовичка. Вручную открыл створки шлюзовой в трюм, ХМ-а тот не пуст оказался, завтра посмотрю, что внутри, и вручную же активировал открытие створок аппарели трюма. Мощности реактора, не полностью вышедшего на режим работы, уже хватало, чтобы открыть створки. Так что, быстро покинув трюм бота, аппарель как раз коснулась поверхности, я добежал до ховера, смотал все кабели, убрал оборудование для взлома и загнал машину в трюм, там было свободное место между контейнерами. Потом пробежался, закрывая створки трюма и шлюзовой, после чего проверив все системы бота, все было в норме, несмотря на 4 столетия стоянки, и направился в трюм, в кабину ховера. У рубки бота была жилая каюта, но она находилась на консервации, а Искина, чтобы провести расконсервацию, не было отключен. Да и к чему мне каюта, если в ховере я могу отлично выспаться. Там поев и попив, я и лег спать, быстро уснув. Очень уж устал, лишь одно радовало, близость реаниматора. Не буду загадывать, но, похоже, скоро я восстановлюсь. ХМ, а сколько реаниматор будет отращивать мою утраченную конечность и убирать следы от кнута с клеймом? Думаю, недели две, это не оборудование древних. Утром я очень сильно захотел в туалет, тут не только воды перепил, но и не совсем свежая еда, найденная в одном из хаверов, дала о себе знать. Пометавшись по трюму, буквально затыкая незатыкаемое, с отчаянием вспомнив о законсервированной каюте, там был целый санблок, но расконсервацию мог провести только Искин, рисковать открывать створки не стал, я не знал, что происходит снаружи и, сорвав с борта ховера ведро, устроился над ним, никогда такого облегчения не испытывал, вот только запах пошел по трюму, не передать, пришлось прикрыть ведро куском пластика, чтобы не пахло, есть еще старое средство, сбить запах, правда, снега у меня не было, налил пару литров воды в ведро, это заметно помогло. Приведя себя в порядок, ополоснулся под одной из фляг, вытерся, у меня в кабине было полотенце, и сел кушать. Все это я проделывал при дежурном освещении кабины ховера, в трюме было темно как. Темно в общем было, надо найти, где освещение в трюме включается. Поев, я тут же в кабине ховера задумался о своих дальнейших шагах. Забравшись в бот, я, как ни странно, оказался в ловушке, бот не челнок, у него иллюминаторов в рубке нет, да даже если бы были, увидел бы я через них небо и что? Нет, тут нужны внешние датчики, чтобы осмотреться. А то так откроешь створку шлюзовой или трюма, и хоп, здравствуй, нежданные гости, людишки Нура Билански. Тут не только теперь уже свое имущество потеряешь, но и свободу, если не жизнь. Последние вряд ли, а они могут быть. Стоит поднять челнок как можно выше, сразу рассмотрит сверху примятую траву и следы колеи. Не обнаружат ее в поле, расспросит сторожей на вышках, найдут, где я въехал на парковку, и сверху отследят, где следы заканчиваются, ну а дальше следопыты быстро определят, где я нахожусь. Это в самой худшей версии, но на лучшее я и не надеюсь. Думаете, у Нура Билански вот так впервые воруют или совершаются налеты? Да черта с два, умеют они отлавливать таких беглецов. Так что с вероятностью в 90% люди Нура находятся у бота, если даже нет, скоро будут. Я это еще вчера высчитал, поэтому и загнал ховер в трюм бота, иначе они меня за сегодняшнюю ночь загнали бы, говорю же, опыт есть. Подтверждение своих мыслей я получил достаточно скоро, когда изучал планшет, найденный вместе с тестерами на рабочем месте погибшего Зурга. Вздрогнув, я прислушался, вроде стукнул кто-то металлом по броне бота. Похоже, случайно, потому как звук не повторился. Видимо, боевики Нура Билански изучали бот. Звук мне не послышался, слишком отчетливый он был. Похоже, неизвестный растяпа бродил возле створок трюма. Вздохнув, я вернулся к изучению планшета. Это был планшет не технической направленности, откровенно слабый, судя по игрушкам, вообще предназначался для детей. Даже возможности связи со спутником не было. Однако Зург, что им ранее владел, закачал сюда немало программ по ремонту разной автотехники и даже челноков. Единственное, чего не было, программ по взлому Искинов и компу. Может, погибший Зурк и был неплохим технарем, но вот взломщиком и программистом он явно не было. Некоторые подля компов хаверов у него были, кстати, пригодятся для апгрейда моего грузовичка, но установочные, без внесения дополнений. Точно программистом не был. Чуть позже раздался уже не случайный стук. Похоже, мне таким образом намекали, что меня нашли, запятнали, пора сдаваться. Однако я даже бровью не повел. Ну и что они мне сделают? Единственный действенный способ, на мой взгляд, когда возможно меня выкурить из этой бронированной скорлупки, это постоянный стук в броню, давление на нервы. Все, хоть костры разжигай под ботом, начхать и ему и мне. Поэтому я сидел и с нуля писал программу для взлома из кинобота. Одной рукой не совсем удобно, однако закрепил планшет в держателе на приборной панели и работал пальцами одной руки. По моим прикидкам на написание мне потребуется не меньше, чем неделя, однако я не расстраивался. Продовольствие у меня было как раз на неделю, воды чуть ли не на месяц. Продержусь, взломаю Искин, запущу все системы бота и посмотрим, кто кого. А выходить я не буду, это потеря всего, включая свободы. Больше ее терять как-то не хочется, первый же урок в новой жизни даром не прошел, заставил задуматься. Нет, в поведении или характере менять я ничего не собирался, просто в этот раз быть слабым не хочу, меня теперь постоянно будут охранять, уж я об этом позабочусь. Как пока не решил, позже видно будет, способов много. Я почти полтора часа писал программу, пока сам же себя не хлопнул по лбу. Был другой способ достать программы для взлома. На моем планшете, он у меня остался дома, когда я направился гулять, были нужные программы. Я успел написать две в свободное время, и одна из них подходит для взлома из кинобота. Чуть усовершенствую, там работы часа на 4, и пожалуйста, можно взламывать. Правда, планшет погибшего техника не давал возможности связываться с родственниками через спутник. Не было, как я уже говорил, у него такой возможности, но в хавере, в котором я сидел, было оборудование связи. Проще говоря, ретранслятор. Вот через него планшетом я и могу связаться со своими родными, сообщить о том, что случилось, показать последствия подлости старосты нашей Дубровки, мол, я за время рабства руки лишился, и меня фактически забили, зная отца, в живых он старосту не оставит. Ну и заодно попрошу подсоединить мой планшет, скачав с него все, что мне необходимо. Дистанционно это сделаю, пароли к нужным файлам я помнил. Да и вообще запустить планшет без пароля нереально, но как я уже говорил, он мне был известен. Хорошо еще планшет погибшего Зурга запаролен не был, и я свободно им пользовался, сам я такой глупостью не страдал, свой планшет запаролил и родных этому научил. Если я таким способом получу обе программы для взлома, то усовершенствовав нужную поставлю планшет на взлом Искина, сократив этим изрядно времени, несколько дней точно. Тут только одна проблема. Я находился в боте, и броня экранировала ретранслятор хавера, не пробьет тот ее. Есть выносная антенна, я посмотрел, она на месте, но выйти мне не дадут. Стук давно прекратился, но то, что люди Нуро-Белански продолжают меня сторожить, это факт. Правда, есть и другая возможность связаться с семьей, антенна оборудования связи самого бота, можно попробовать задействовать ее. Вот это все обдумав и прикидывал. Больше времени в принятии решения ушло, на мысленное составление схемы подключения планшета с возможностью связи с отцом. Выключив освещение в машине, не стоит тратить заряд батареи холостого хода, подсвечивая путь планшетом, я поспешил в сторону рубки бота. Кстати, судя по отсутствию заглушек на маневровых и разгонных двигателях, я имею в виду заглушек, что вставится на дюзы, и скин бота после того, как прошло определенное время, сам перевел бот в режим консервации, после чего заглушил все системы. В космопорту я вообще мало находил судов, где хозяева сами проводили режим консервации, 1% от общего числа. Искины всех остальных маломерных судов сами переводили их через определенное время в режим консервации и впадали в спячку. Так вот, добравшись до рубки, я вручную просто поднял предохранительный тумблер, подал питание на оборудование, и пульт тотчас засверкал огоньками. Жаль только, что воспользоваться пультом без помощи Искина нереально, но если отключить аппаратуру связи и соединиться с ней напрямую, есть шанс докричаться до нашего селения. Пришлось повозиться и не раз сбегать к хаверу за нужным инструментом, пока, наконец, нужная аппаратура не была подготовлена для связи. Подсоединив шнуром планшет, вошел в местную сеть Галанета Зори и, набрав номер коммуникатора отца, отправил вызов. Отец поначалу не отвечал, номер был ему незнаком, пока, наконец, он не ответил. Видеть тот меня не мог, коммуникатор не планшет, экрана не имеет, а вот я его видел». Он повернул руку так, чтобы смотреть прямо на камеру. «Слушаю», — услышал я такой знакомый, чуть хрипловатый голос. «Ты один?» — быстро спросил я. «Ворх», — обрадованно воскликнул он. «Отец, ты один?» «Со своими парнями в лесу, только что поохотились, добычу готовим для перевозки. Сейчас мою повозку подгонит и погрузим. Ворх, мы тебя везде искали, месяц на поиск ушел, что с тобой случилось и где ты?» «То, что отец не один, я уже видел». Остальные из его ваташки, повышая голоса, приветствовали меня, пытаясь заглянуть в объектив камеры. Изображение скакало, видимо, отец не мог устоять на месте и ходил, однако понятно, что действие действительно шло в лесу. «А куда это Гнат убежал?» – удивился отец, закрутив головой. «Что за Гнат? Сын старосты?» – тут же заинтересовался я. «Да, он теперь в нашей ваташке. Недели две назад он прошел посвящение в старшие охотники и напросился к нам. Я не смог отказать старости. Отец, он подсыл», — быстро затараторил я. «Это Гнат с Ликом и кузеном Бастом меня похитили и принесли на берег. Там был староста, он меня лично продал водным торговцам. Я не слушался их, меня забили кнутом, пошло заражение, отец. Мне отрезали руку, чтобы я не умер. Это все староста, он продал меня, вся его семья в курсе. Еще, думаю, те две девочки, что пропали 2 года назад, тоже их рук дело. Последнее я добавил специально, старший брат одной из девочек, мой тезка Ворх, состоял в ваташке отца, я видел, как он пару раз мелькнул, махая рукой. Мой намек подействовал, Ворх тут же вклинился в мою речь, видимо, вся ваташка собралась вокруг отца, ловя каждое мое слово, связь была отличной. «Подожди, ты уверен, что именно они похитили Милу и Лору?» «Нет, но выводы напрашиваются сами собой, если они меня легко так продали, что им мешало раньше этим заниматься? Пока не спросишь, не узнаешь. Идл, Симп, остаетесь тут и грузите добычу, а мы за Гнатом. Нельзя давать ему возможности донести отцу, что мы знаем, что они совершили», — сразу стал командовать отец. Остальные готовили оружие и сбрасывали с себя разную амуницию, чтобы облегчить вес для долгого бега. «Он будет отбиваться. Отец, я свяжусь с тобой позже. Ровно через сутки отправлю вызов на твой планшет, чтобы лицом к лицу можно было бы пообщаться». «Хорошо, договорились». Отец почти сразу отключился, нельзя было давать Гнату фору. Он, конечно, молодой охотник, но в ваташке отца были отличные бегуны и следопыты. Не должны они дать ему уйти. Отец правильно поступил, что не стал тянуть со временем, но это и понятно. Отец скрывал, что подготовлен как воин, и родился он в поселении Нарцев. Фактически отец из своей ваташки сформировал отделение легкой разведки, правда, из 6 бойцов. В поселении Нарцев из отца готовили командира подразделения охраны, фактически командира роты пехоты, но практику и боевой опыт они получали, работая наемниками по проводке торговых караванов. Причем, прежде чем отец сбежал с матерью, он 3 года ходил рядовым бойцом, а потом год заместителем командира. Правда, командиром побывать не успел, влюбился и сбежал с невестой, против воли отца, семьи и клана. Про все это я хорошо знал из прошлой ветки жизни в этом теле, даже с родичами пообщался. Кстати, нормальные люди, со своими тараканами в голове, но нормальные. Вот только не было у меня в планах возвращаться с моим отцом к ним в семью, мне это было не нужно. Изгнали они его, так и изгнали, на это и буду напирать. Отключать оборудование я не стал, не повезло, отец был не в селении, поэтому свяжемся с Лидией, уж она-то поможет. Сестренка у меня была очень коммуникабельной, так что помимо подружек из Дубровки успела завести с 10 подружек в Галаните, так что почти сразу ответила на вызов с незнакомого планшета, а номер писался индивидуальный этого электронного прибора. «Ворх», — радостно воскликнула та, — опознала она меня по голосу, так как я благоразумно не включал камеру своего планшета. «Не хочу, чтобы та видела, в каком я состоянии, травмировать психику не хочу». «Ты одна?» — быстро просил я. «Да, мама наругала за разбитый горшок, в комнате нашей убираюсь. Никому не говори, что я с тобой общался. Отец знает, вернется, все расскажет. Лучше найди мой планшет, не потеряли его?» «Нет, в твоем ящике лежит, папа, когда мы тебя так и не нашли, все туда сложил. Говорил, что ты обязательно вернешься, и все твои вещи будут сохранены, дождутся тебя. Папа очень был расстроен, когда ты пропал. Мама с бабушкой плакали». «Хорошо, повторяю, никому про меня не говори, и лицо попроще сделай, а то вижу, Какое оно у тебя счастливое, сразу все поймут. А сейчас подключи мой планшет к своему, там должен быть нужный шнур. Подсказками я объяснил Лиде, как подключать. Та поворачивала свой планшет, чтобы я мог видеть, что она делает. Наконец та справилась, я достаточно быстро ввел пароль и поставил нужные программы на погрузку. Пока та шла, Лидия утоляла свое любопытство, на большую часть я отнекивался, обещая рассказать позже. Тут внезапно в комнату вошла явно взволнованная мама, по ее тону это было понятно. «Лида, присмотри за сестрой, а я побегу по соседям». «Бабушки, насколько мне было известно, не было», Лидия сообщила, что та отправилась к своей подружке в соседнюю деревню. «Что случилось, мама?» Встревожилась сестренка. Чуткая она была, легко чувствовала эмоции. Ворх нашелся. «Папа связался со мной, сообщил об этом, еще велел пройтись по главам ватажек, незаметно для старосты. С тремя, у кого были коммуникаторы, он уже связался, осталось еще 8. А молодец отец, быстро среагировал», сказал я. «Динамик в нашей комнате сработал как надо, и мама не могла меня не услышать». Ворх, с криком та подскочила к планшету, что держала Лиди. «Молодец, сестренка не дала его вырвать», закричав, что может сорваться закачка. Остановила этим маму. Пришлось ей рассказать, что со мной было, более того, включить камеру. Зря, мама, увидев, в каком я состоянии, грохнулась в обморок, а Лидия, что подглядывала, в крик, слезы хлынули ручьем. Да уж страшное зрелище. Пока Лидия по моему приказу тормошила маму, я записал себя со всех сторон и отправил видео на планшет Лидии, это чтобы мама могла демонстрировать последствия действий старосты. Когда она проснулась, я с трудом успокоил ее и отправил по главам ватажек. Успокоил тем, что сообщил, меня взял в ученики зурк-медик, специалист по медкапсулам. Он меня всему обучит, заодно я пройду полное восстановление в реаниматоре и вернусь целехоньким. Правда, нужно подумать, кто из этих зургов взял меня в ученики. С учетом того, что таких специалистов на Зорию было всего 3, проблема. Ладно, скажу, что новенький. Прилетел на одном из кораблей внешников. Думаю, прокатит. Маму было очень жалко, шок для нее, но требовалось настроить ее, а уж та хорошо заведет охотников, язык у нее подвешен. Тут одна проблема, как бы она ни повела за собой охотников штурмовать подворье старосты, с нее станется. Перед уходом я очень просил ее этого не делать. Как я уже говорил, не все охотники были в селении, но некоторые были, вот мама и должна посетить тех, что находились в Дубровке. Видя подхлестнет их, к видео я дал свое видение ситуации, то есть сообщил, что со мной было. Для сельчан я был свой, вырос тут, а вот староста все же был пришлый. Он, конечно, уже освоился в Дубровке, но все же пришлый. Отец, проанализировав ситуацию и сообразив, что гната они могут и не поймать, подстраховался, так что если даже тот добежит до селения, его перехватит на опушке. Средств связи, как я понял, у того не было, ну и дом старосты блокируют, не дадут уйти. Похоже, над старостой и его семьей сгущались тучи, не простят ему моей продажи сельчане, ведь на моем месте мог быть любой ребенок. Жаль, я сам не поучаствую в этом действии, ну да ладно. Убедившись, что мама успокоилась, отправил ее делать то, что велел отец, и еще немного успокоив ревущую Лидию, отключил связи, сообщив, что свяжусь с ними завтра к обеду. Потом, отключив оборудование рубки, направился обратно в трюм. Сейчас доработаю программу «Взломщик» и поставлю взламывать эскинбота. Похоже, я действительно и смог сэкономить время. На доработку программы ушло даже больше времени, чем я думал, почти 6 часов, однако ничего, сделал и сразу же убежал в рубку. Там подсоединил планшет к эскину и активировал взлом. Хорошо, работа пошла. Ну а я последовал в трюм. Был уже вечер по моим внутренним часам, поэтому, поужинав, включив фары грузовичка, фонарика я так и не приобрел, стал, наконец, осматривать груз бота. Раньше было просто не до него. Что делали люди Нура снаружи, я не знал. Наверняка попробуют вскрыть бот, мотив у них серьезный. Зурга у них нет, надеюсь, среди торговцев зургов тоже не имеется, да и даже если есть, шансы на то, что тот имеет какие-то знания по маломерным судам, ничтожны. В большинстве своем зурги не универсалы, а узкоспециализированные специалисты в свое роде деятельности. Универсалы есть, я не говорю, что нет, взять того же старика Крофа, тот старался познать новые, однако их мизер, На всю Зорию примерно 4-5 специалистов, не больше. Так что сковырнуть броню люди Нура скорее всего попытаются с помощью взрывчатки. Чтобы пробить броню, понадобится не меньше 2 грузовиков взрывчатки, причем, для обшивки гражданского бота, в котором я находился. Был бы он штурмовым, есть тут такие машинки, прошедшие конверсию, то и 5 грузовиков было бы мало. Все боты строятся для работы в агрессивной среде, так что даже у гражданских ботов броня, дай боже. Нур Биланский уже не раз пробовал вскрывать боты и челноки, так что из себя представляет их броня, знал прекрасно. Нет, думаю, взрывать они не будут, а устроят осаду, возьмут меня тепленьким, когда я не выдержу и выйду. Выходить я не планировал, проще угнать бот, вот на этом и сыграем. К счастью, взлом из кино уже шел, так что подождем. Внешне осмотрев контейнеры, я задумался, лезть внутрь, не зная, что там, опасно. Не всегда в подобных защищенных контейнерах перевозятся безопасные грузы. В трюме находилось 2 средних защищенных контейнера, больше просто не войдет, а также 8 малых, как раз простых, не предназначенных для перевозки опасных грузов. Трюм был полон, однако место для машины нашлось, совсем чуть-чуть, поэтому, когда аппарель закрывалась, поднимаясь, то приподняла корму грузовика, что на ней стояло. Вроде ничего такого, только вот спать в кабине было неудобно, съезжал с кровати, скользил, всю ночь маялся. Осмотрев контейнеры, я решил начать с малых, большими потом займусь. Вскрыв первые 2, я сразу понял, что находится в средних. В малых были комплектующие для сельхозтехники, а видимо в средних контейнерах находилось само оборудование. Странно только, что они защищенные. ХМ, надо бы проверить, не контрабандисты ли работают. Пробросив кабель из кабины ховера до пульта контейнера, батареи замка давно разрядились, дождался зарядки и подсоединился тестером техника к управлению замка открытия. Ну так и есть, внутри сельхозоборудование, прялки, сеялки, сельхоздраны и вся сопутствующая инфраструктура. Видимо, перед ударом какой-то фермер заказал новейшее на тот момент оборудование, но получить не успел. При этом я не остановился, мало ли что было вбито в пульт контейнера, открыл оба и осмотрел груз. Нет, не контрабанда, прикрытая сельхозгрузом, действительно сеялки и прялки. Жаль, груз, конечно, ценен, но меня особо не интересует. Кстати, нашел чемоданчик с базами знаний для управления всей этой техникой. Тут даже тракторы и комбайны были, не считая дронов. Если достану рабочую нейросеть, я все это продам за огромные деньги какому-нибудь клану, что занимается посевами. Есть и такие, и кстати, немало. Почти половина сельхозпродукции у нас идет на экспорт. Торговцы, что прибывают на Зорию, забирают, остального вполне хватает прокормить жителей Зории. Это я еще по прошлой жизни помню. С грузом бота я возился до самого отбоя, назначенным лично. Еще хотел заняться самим судном, осмотреть, может, что найду в технических помещениях, но по внутренним часам уже была ночь, хотелось спать, так что не стал противиться своим желаниям, попил воды, потом умылся и, подумав, отнес поганое ведро во внутреннюю шлюзовую бота, в ту, через которую можно пройти из трюма в жилый модуль бота. Пахло. Утром меня разбудил стук и скрежет на спине бота. Привстав на своем единственном локте, прислушался к шуму, который не прекращался. Открытое окно кабины ховера позволяло слышать, что происходит снаружи, хотя кабина и имела противошумное покрытие. «Чего это вы удумали?» — задумчиво пробормотал я. На хребте бота была ракетная пусковая, в принципе они на всех были. Однако ракет там не было, еще когда шли первые войны за ресурсы, ракеты были извлечены из пусковых и использованы. Не сразу, сперва я по шуму определил, где возятся люди Нура, но догадался, что они делают. Это заставило меня выругаться. Видимо, специалист по связи у них имелся, подслушать мои сообщения не получилось. Я использовал шифрованный канал, но уловить, что передачи были, наверняка смог. В результате наверху сейчас курочили антенны. Вот уроды. Тут вдруг, заставив броню слегка загудеть, грохнуло 2 взрыва. Хотя нет, вроде было 3, просто последний слышался раздвоенным, видимо практически одновременно грохнули. Можно даже не проверять, нет теперь у меня связи. Вот блин. В своих предположениях я довольно быстро убедился. Сперва сбегал в шлюзовую облегчиться, так называемая параша там находилась. Хорошо, что свет теперь был по всему боту, не нужно было экраном планшета подсвечивать. Облегчившись, помылся, руки, лицо, позавтракал и только потом пошел в рубку. Первым делом проверил планшет и о счастье, Искин оказался взломан. Дальше, отсоединив планшет, вернул Искин на место, вернее подсоединил к нему все кабели. Вытащить из шахты мне его было не по силам, и когда на пилотском пульте засветилась рамка загрузки, ввел пароль. Искин признал меня, я быстро сменил пароль на другой, и велел ему протестировать все судовое оборудование. Более того, провести предстартовую подготовку. Дело тоже немаловажное, ведь в движках через дюзы не имеющих заглушек попала и грязь, и пыль, да в некоторых даже трава росла, а сейчас после предстартовой подготовки их очистит. С маневровыми это просто, они от реактора запитаны, прогонит высокими импульсами и выжгут, очистит движки. Вот разгонные, там плазма вылетала из движка, и если люди Нуро-Белански находятся со стороны кормы, я им не завидую, ревущий горизонтальный столб огня просто сожжет их. Другим судам на стоянке позади бота ничего не будет, разве что броня от пыли и насаждения очистится, да слегка задымится, а вот им плохо будет. Хотя за дело, нечего было мой бот курочить. Пока Искин проводил проверку, я тоже был занят делом. Привел полуразобранный пульт оборудования связи в порядок. Первая же проверка показала, что связи нет, не отзывается антенна. Искин тоже на это пожаловался. Более того, не отзывается вооружение, радар и сканер. Похоже, люди Нуро-Белоска вообще все выносное оборудование смели с хребта судна. Плохо. У меня в планах было поднять машину выше. Судя по датчикам топлива в баках было 2/3, перебраться на другой континент. Всего на Зории было 3 крупных космопорта, забитых техникой до отказа. На территории Нуро-Белански работать опасно, проще говоря, не дадут. Так что мой шанс перебраться на другой континент к одному из космопортов и вскрыть там бот спасателей. Я подобную работу уже делал и не видел в этом ничего сложного. Конечно, одной рукой, да еще в таком нежном возрасте работать и что-то взламывать было трудно. Но скорее морально. Самая тяжелая работа у меня была, это перетаскивать инструмент в кузов Хавера и готовиться к побегу. Больше нигде я столько сил не прикладывал, кроме, конечно, прокидки кабелей или держания в руках планшета. Все делала электроника, облегчая мне работу. Вот такие у меня были планы, однако люди Нуро-Белански серьезно мешали этому. Я про то, что они взрывами уничтожили радар и сканер бота, фактически глаза и уши судна. Можно еще использовать внешние датчики на броне бота, но это совсем не то. Похоже, полет мне предстоит тяжелый, фактически на пределе моих возможностей. Реально на пределе, если учесть, что пилотировать я буду одной рукой. ХМ, надо подумать, как вывернуться из этой ситуации. Пока Искин продолжал тестирование, ему на это еще часа два понадобится. Более того, еще приказал и жилую каюту расконсервировать. Я поспешил в трюм к Хаверу. Дело в том, что Искин запустил еще и систему жизнеобеспечения, все же внутренние помещения бота наглухо закрыты, и за 2 суток моего нахождения внутри, уровень углекислоты повысился до опасной отметки. Это, конечно, я слегка приукрасил, но уровень действительно был высок. Все хорошо, система жизнеобеспечения после 4,5-вековой спячки вполне нормально запустилась, однако было одно «но». И это «но» мешало задействовать систему жизнеобеспечения на все 100%. Дело в том, что когда Искин проводил консервацию бота, он слил всю воду из внутренних коммуникаций, так положено по прописанной в нем инструкции. Воды нужно было не так и много, чуть больше 200 литров, у меня, естественно, столько просто не было, но пару канистр по 20 литров все же решил задействовать. Дроида на борту не было, вот и пришлось самому все носить. У меня был термос на 5 литров, затрофил с одного из багги, вот в него я сливал воду и, пошатываясь от натуги, носил термос к заборнику, к реакторной, где была горловина для заливки воды. Полностью я термос, конечно, не заливал, не подниму, но по 3 литра носил. Соответственно, пришлось сбегать 14 раз за водой, пока не слил всю выделенную воду. Себе оставил едва 5 литров, НЗ. Уже с таким количеством воды система жизнеобеспечения вполне себе заработала. Правда, санблоком пока пользоваться нельзя, это я про душевую, а вот с туалетом проблем нет. Поэтому пока было время, отнес в каюту, она уже была расконсервирована, поганое ведро, слил все, помыл водой из фляги и отнес его обратно к Хаверу. Запашок от него так и шел. Чуть позже уже нормально отмою, когда дефицита воды не будет, а пока и так нормально. Когда я закончил все дела, то и сообщение по внутренней голосовой связи получил от Искина. Кроме того, что были повреждены радар, вооружение и сканер, включая антенну, больше особых проблем выявлено не было, фатальных, что мешало взлету. Хотя было и скину на что пожаловаться, но это проблемы мелкие, и когда будут технические дроны, то они все и приведут в порядок. Устроившись в кресле пилота и переведя управление на ручной режим, я активировал камеры околобортового пространства. Жаль, никто из людей Нура Билански не пострадал, не попал под струю огня под кормой, наблюдали за судном со стороны. Подняв бот на 200 метров, я стал уходить в сторону, делая противозенитных маневр. Со стороны полет бот оказался рваным. Ну да, с одной рукой сложно управлять ботом. Хорошо Искин помогал, однако я вполне обезопасился от неожиданностей. Правда, пару раз прилетали подарочки, но броню не пробили, хотя тряхнуло изрядно. Приблизив изображение места моего взлета, я обнаружил сарацин с безоткатным орудием. Так вот кто меня долбанул, хотя пушку и саму машину я и привел в негодность, но люди Нура Билански как-то смогли вернуть ее в строй. Дальше я вышел за действие орудия и полетел дальше. Правда, погоня догнала быстро, все же челнок куда скоростнее неуклюжего грузового бота. Пилот челнока пытался подлететь сверху и своей массой принудить к посадке, сев на спину. Отчаянная и наглая попытка, движки бота были куда мощнее челнока и его вес для моего судна, тьфу. Это меня разозлило, даже взбесило. Резкий маневр, и пилот опасно сблизившегося челнока просто ничего не успел сделать и смятым бортом с отказавшими двумя маневровыми движками, входя в штопор, стал падать на поверхность планеты. Никакого эффектного и зрелищного взрыва не было, нечему там взрываться. Стальная болванка челнока врезалась в землю и как камешек, что отскакивает блинчиком от воды, крутясь вокруг своей оси, стал скакать по степи. К счастью, мы уже покинули территорию парковки космопорта, так что другие суда были не повреждены. Если пилот пристегнут в кресле, как, например, я, то скорее всего он уцелел, слегка поломался, но уцелел. Если нет, шансы выжить мизерные. А если был еще и десант, его тоже можно списывать. Челнок не десантный, обычная гражданская лоханка. Для нее мой таран и последующее падение – это смертный приговор. Совершать посадку для возможного сбора трофеев я не стал, не идиот же. Техники у людей Нура Билански хватало, быстро меня на горячем возьмут, хотя оружие добыть ну очень хотелось, у меня даже ножа не было. Ни в гараже, ни в боте ничего не нашел, да и Искин подтвердил, никакого оружия на его борту не было, более того, ни технического дроида, ни даже инструментария не имелось. В каюте мелочевка разная от прежнего хозяина осталась, но именно что мелочевка. Отлетев от космопорта подальше, километров на 100, стал подминаться на орбиту. Планы добраться до другого космопорта я не поменял, а проще всего это сделать через орбиту. Подниматься у космопорта Нура Билански я опасался, у того были ракетные зенитные пусковые, вот и отлетел подальше. Раньше, когда те были новенькими, для них это было не расстояние, но сейчас после такого срока службы ракеты срабатывали через раз, иногда вообще не покидая пусковые. Те, что хранились как положено, таких проблем не имели, а вот те, кто были на боевом дежурстве, использовать их не стоит. Да, опасно их использовать, но все же я перестраховался. Не знаю, палил ли кто по мне, летел я фактически наугад, ориентируясь по планете. Из того, что мне уничтожили радар и сканер, я натурально ослеп, но поднялся на орбиту нормально, где сориентировавшись полетел на темную сторону планеты. Если на орбите есть внешники, то есть торговцы, что прилетают за товаром, привозят свой и забирают нашу сельхозпродукцию или находки наших искателей, то бишь сталкеров, они могут заинтересоваться мной, поэтому летел на нижней орбите. Была возможность, что среди внешников есть знакомцы Нура Билански, тот договорится с ними атаковать меня и сбить. Только так тот мне может отомстить. Не думаю, что он будет кричать на всю планету, как его кинули, он свою репутацию очень берег, еще дед ее выстраивал. Так что Нур утрется и раскинет сети, чтобы выяснить, кто у него нагло угнал бот и побил его людей. Думаю, выяснит, не сразу, но выяснит. Не такое и большое население на Зории. Кстати, раньше в первое попадание в это тело, пока не вышел на орбиту и не изучил планету, я думал, что население на планете чуть больше миллиона. Фиг там, за 5 уже сейчас. Однако даже 5 миллионов капля в море, так что найти людям Нура меня, вернее вычислить, со временем труда не составит, слишком ярко я стартовал. В первое время буду шифроваться, чтобы потянуть время, но не думаю, что смогу долго скрываться. А вот потом нужно будет отбиваться от охотников за головами. На Зоре это достаточно распространенная профессия. Даже нарцы этим не брезгуют заниматься. Наконец, вот она, темная сторона планеты, соседний континент. Именно тут находился космопорт, к которому я направлялся, самый крупный на Зоре. Пока никаких препятствий вроде атак внешников, включая попыток остановить, не было, и это не могло не радовать. Немного беспокоило то, что я так и не связался с семьей, сам время назначил и пропустил, но причина была вынужденной. Сейчас доберусь до космопорта, вернее окрестностей, чтобы не привлекать внимание местных. На окраине космопорта был достаточно крупный город, там аж два клана спокойно себе уживалось. Совершу посадку километрах в 100 от космопорта, на какой-нибудь поляне в лесу, лучше во овраге, а то бот в лесу будет торчать, как не знаю что. Там на Хавере доберусь до места, вскрою бот спасателей, и дальше дело техники и медкапсулы. Вот такой бесхитростный план. Разве что добавлю, что сразу как выгоню Хавер наружу, свяжусь с семьей, тогда уже можно будет. Главное, чтобы спутник был в зоне работы. Переключив камеры на обшивке бота на ночной режим работы, достаточно быстро я нашел космопорт, по городку рядом определил, что это то, что надо, и, прикинув, где совершить посадку, выбрал большой и крупный лес. Там была поляна с глубоким и широким оврагом, вот туда и посадил бот. Как только тот замер на месте стоянки, я заглушил движки и с помощью камеры смотрелся. Вокруг стеной стоял темный ночной лес, нигде огонька не заметил. Разве что в городе ночные огни были, и чуть дальше в степи огни костров, или бандиты, или ночная стоянка торговцев. Обстановка вокруг была спокойной. Датчики уловили шум леса и птичий гомон. Птицы, недовольные пробуждением и тем шумом, что был от меня, сейчас проявляли свое недовольство криками и клекотом, но и он начал стихать. Переведя бот в режим ожидания, в кармане у меня была карта доступа к шлюзовой бота, покинул рубку. Спустившись в трюм, рубка была выше, активировал открытие аппарели и выгнав Хавер наружу. Кстати, лук на дне оврага оказался слегка заболоченным, так что пришлось врубить все мосты и, оставляя позади глубокую колею, добираться до склона и подниматься по нему наверх, благо тот был вполне себе проходимый. Остановив грузовик в паре метров от края оврага, я сразу же стал возиться с антенной. Ее нужно было достать из ниши на задней стенке кабины, почистить и установить в гнездо на крыше, проверить связь и только потом отправить сигнал. К сожалению, не повезло, я находился вне зоны работающих на орбите спутников. Мертвая зона. Не думаю, что это надолго, так что подождем. То, что оборудование работало, и антенна установлена штатно, было сразу ясно. Сканер уловил далекие работы нескольких радиостанций, так что рабочая аппаратура – гарантия. Свернув антенну, не хочу, чтобы ее поломало, пока я прокладываю дорогу через лес, забрался на место водителя и покатил через лес в поисках ближайшей дороги. Честно говоря, пока проехал эти 500 метров, то дважды упирался мощным бампером в деревья, управлять одной рукой было трудно. Я даже больше скажу, управлять ботом было куда легче, чем Хавером, вот тут реально нужно две руки, а то приходилось фиксировать руль коленом, чтоб он не крутился на ходу, перехватывая рукой, а крутить им приходилось постоянно, что изрядно выматывало меня. Тут одно радовало, гидроусилитель, позволяющий крутить руль одним пальцем. Столько сил требовалось, чтобы прикладывать для управления машиной. Однако одной рукой управлять все равно было неудобно. Фары освещали то очередное дерево, то густой кустарник, который грузовик проезжал без проблем, только хруст стоял под колесами и днищем. Сам малый грузовик только назывался так, по земной классификации он напоминал УАЗ-фермер с увеличенной кабиной, но размером был с КАМАЗ. К счастью, овраг я подобрал не так и далеко от опушки, с километр будет, так что вскоре оказался на окраине леса. С хрустом подминая кустарник, грузовик выехал на открытую местность у опушки. Причем, несмотря на то, что лес закончился, кустарник продолжал расти дальше, заполонив часть степи. К счастью, ненамного, еще так похрустев им метров 300, я уже выехал действительно на открытую местность. Выключив ближний свет, без него я вообще бы ничего не увидел, не включая освещение кабины, открыл двери, выбравшись наружу, перебрался в закуток между кабиной и кузовом. Одной рукой показывать обезьянью акробатику получалось плохо, однако ничего, добрался и даже не сорвался. Там, снова установив антенну, отлил сверхатура и вернулся обратно. Все же как же сложно работать, имея существенный недостаток, лучше бы ноги лишился, хотя на одной ноге убежать было бы сложнее, а так хоть маневренности не был лишен. Подключив планшет к ретранслятору грузовика, я замер на несколько секунд, пока оборудование искало любую доступную сеть, и тихим писком, полившим бальзам на мое сердце, раздался сигнал об установлении связи. Все же тревожился как за свою семью, так и за сельчан. Конечно, наша Дубровка была небольшим селом, практически деревней, но народу все же жило в ней изрядно, на два десятка подворий почти 300 человек. С учетом того, что на одном подворье жили деды с бабками, родители, сыновья с невестками, дети и внуки, то на один дом набиралось от 15 до 40 голов. Это только у нас было самое малое количество жильцов, да и дом с участком был самым крохотным. На ином подворье, кроме дома главы семейства, умудрялись отстраиваться их дети. Много у нас народу, и если семейство старосты надумает отстреливаться, быть беде. Именно о семействе я говорю, так как ополченцы держать оборону от сельчан не будут, перейдут на нашу сторону, но и у старосты много родственников, оборону можно крепкую создать, если, конечно, успеют. На последнее и была надежда, что им этого просто не дадут этого сделать. Отправив вызов на коммуникатор отца, я обнаружил, что тот сбросил вызов на планшет, чтобы не только я его видел, но и он меня. ХМ, а судя по обстановке позади отца, людям, что ходили, он находится на подворье старосты, причем не один.